Глава 591. Лазейка. Часть 1. Глава 591. Лазейка. Часть 1. Этот клинок уничтожил мою родную планету. Весь процесс от его появления до разрушения планеты занял 100 лет, глубоким голосом сказал Чжуан Цзю. Обернувшись, Лушен посмотрел вниз. На земле внизу стояло гуманоидное существо, состоящее из фиолетовых кристаллов. Оно пристально смотрело на спускающийся с неба огромный клинок. У существа был всего один глаз, в котором плескалась жажда убийства и ненависть. Эти чувства были настолько явными, что даже Лушен был шокирован. В течение 100 лет племя фиолетового кристалла жило в постоянном страхе и отчаянии. По мере приближения апокалипсиса стремительно рос уровень преступности. Было испробовано множество различных техник и технологий, но ничто из этого не смогло уничтожить огромный клинок. Все наши усилия никак на него не повлияли. Он был неуязвим. Его траекторию нельзя было изменить и бежать было некуда. Миллиарды существ были заперты на обреченной планете. Миллионы моих сородичей, чтобы забыться, начали одурманивать себя наркотиками и алкоголем. Всего за 100 лет племя фиолетового кристалла, процветающее на протяжении десятков тысяч лет, было уничтожено, с невозмутимым видом рассказывала произошедшим с его родной планетой несчастье Чжуан Цзю. «Я последняя из своего рода. Именно я нажал на кнопку самоуничтожения племени фиолетового кристалла. Из единственного глаза существа вытекла скупая слеза. Некоторое время Лушен колебался, но в конце концов, все же заговорил. Этот огромный клинок, это предел потусторонней пустоты», — ответил Чжуан Цзю. «А видение, воспоминание о разрушении, которым я с тобой поделился, это проявление предела потусторонней пустоты высочайшего ранга. Имя этого клинка – потусторонний свет ночной пустоты». Бум! Лушен мгновенно пришел в себя. Он все еще стоял в зале дворца. Серая трещина перед ним стремительно уменьшалась. Он поспешно добавил еще несколько кристаллов, дополняя ими формацию. Серая трещина расширилась до первоначального размера. Предел потусторонней пустоты – это невероятный уровень могущества. То, что я тебе показал, лишь тень эксперта предела потусторонней пустоты, с которой я столкнулся в юности. Позже я нашел останки этого человека в другой галактике. Он погиб много лет назад, продолжил Чжуан Цзю своим отстраненным тоном. Если ты сомневаешься в своем будущем, можешь вступить в великую организацию или стать учеником великого мастера. Эти варианты помогут тебе выкрутиться из ситуации, в которую ты попал. От этих слов Лушен немного воспрял духом. Он продолжил задавать вопросы. «Пожалуйста, просвети меня, брат Чжуан. Насколько я знаю, самая сильная секта вашего региона – Зеленая Ветвь. Я не слишком хорошо знаком с этой планетарной системой, но у меня есть там несколько знакомых могущественных существ. Я могу тебя им порекомендовать, но сможешь ли ты стать их учеником, будет зависеть только от тебя. Конечно, ты можешь присоединиться к одной из сект, но тут все зависит от сложности твоей проблемы». Похоже, Чжуан Цзю был честным человеком. Он быстро нашел для Лушена несколько вариантов. Если не принимать во внимание его жажды убийства, он совсем не походил на короля небесных дьяволов. Стать учеником мастера или вступить в секту. Хм. Лушен задумчиво нахмурился. Мать Боли была слишком могущественной. Он никак не мог выступить против нее в одиночку. Единственный выход для него – временно покинуть место своего обитания. Подумав об этом, он пришел к выводу, что сил обычного ученика секты будет недостаточно, чтобы сдержать силу Матери Боли. «Я оскорбил одного из трех великих пап, находящихся под опекой Матери Боли. Однако мне угрожает не он, а несколько экспертов под его руководством», — честно признался Лушен. «Брат Чжуан, какая секта может помочь мне с этим справиться? Мать Боли это все усложняет», — неуверенно начал Чжуан Цзю. Сердце Лушена дрогнуло. Судя по всему, его собеседник сейчас колебался. А что, с этим могут возникнуть проблемы? По ту сторону трещины долгое время стояла тишина. «Сожалею, я искал, но не смог выяснить, к какой секте принадлежит Мать Боли. На звездной диаграмме указана только секта Зеленой Ветви», — запнувшись, сказал Чжуан Цзю. «Если подумать, секта Зеленой Ветви была добавлена в диаграмму одним из моих учеников. Он случайно наткнулся на нее во время путешествия, а так она слишком мала, чтобы быть отображенной на звездной диаграмме». Лушен почувствовал, как сжалось в груди его сердце. Он не знал, что сказать. «Разве ты не говорил, что все эксперты предела потусторонней пустоты являются великими существами. Не удержавшись, спросил он, мать боли тоже находится на уровне предела потусторонней пустоты, как и трое пап, находящихся под ее опекой. На этот раз тишина в трещине сохранялась еще дольше. Затем последовал едва слышный ответ. Вообще-то, я тоже эксперт предела потусторонней пустоты. Глаза Лушина расширились. Само собой, он был ошеломлен. Область предела потусторонней пустоты разделена на несколько уровней так же, как в рангах смертных область духовной сущности делится на дюжину уровней. Предел потусторонней пустоты в общей сложности насчитывает 12 уровней. Предел потусторонней пустоты – всего лишь общий термин, попытался объяснить ему Чжуан Цзю. Смысл этого ранга заключается в погружении в потусторонний мир через иллюзию. Если человек, пусть и находясь на начальном уровне, смог понять суть жизни и смерти и установить реинкарнацию в своем мире сердца, можно сказать, он достиг предела потусторонней пустоты. На этом уровне, даже если дух будет уничтожен и духовная метка исчезнет, пока существует мир сердца, человек сможет возродиться. Пока существует мир сердца, человек не умрет. Пока существует мир сердца, человек не умрет, задумчиво повторил Лушен. У него и раньше в отношении этого были кое-какие догадки. Но тот факт, что Чжуан Цзю является экспертом предела потусторонней пустоты, его поразил. Судя по тону последнего, секта зеленой ветви даже не стоила упоминания. Это было страшно. Глубоко вздохнув, Лушен продолжил. Мать боли, я думал, она находится примерно на одном уровне с сектой зеленой ветви. Мне говорили, что их силы практически равны. Чжуан Цзю улыбнулся. Глава секты зеленой ветви и несколько ее старейшин уже достигли предела потусторонней пустоты, так что отчасти это верное утверждение. Но почему бы тебе не попробовать присоединиться к секте призраков Борнео, в которой я состою? Вот только расстояние может стать проблемой. Кроме того, мастер Жан Цзинь набирает учеников. Можешь попробовать подать заявку. Жан Цзинь – самый популярный эксперт предела потусторонней пустоты в вашей галактике. Он достиг славы еще 700 или 800 тысяч лет назад. Однажды он, чтобы отомстить, одним махом уничтожил 32 планеты. Мастер Жан Цзинь. Лу Шен чувствовал себя так, словно смог из-за занавеса взглянуть на совершенно новый, еще неизведанный мир. Чжуан Чжу, меж тем, продолжил объяснять. Предел потусторонней пустоты включает в себя 12 уровней, разделенных на 3 этапа. Последний этап – ранг мастера пустоты. Но тебе до него еще далеко. Давай сначала разберемся с твоей проблемой, просто сказал мужчина. Если ты торопишься, я могу сейчас же кого-нибудь за тобой послать. Нужно только уведомить секту зеленой ветви, и все. Будет проще, если они нам помогут. Если же не спешишь, лучше подать заявку на место ученика мастера Жан Цзиня. Жан Цзинь – очень мягкий человек. Тебе не придется беспокоиться о каких-либо проблемах. Если ты не станешь его учеником, сможешь вернуться домой. Лу Шен задумался. Если все было так просто, как сказал Чжуан Цзю, может ему и правда лучше покинуть великую и не планету желтых источников. Хорошенько все обдумай. Я тебе должен одну услугу, поэтому помогу только один раз, напомнил ему Чжуан Цзю. Кстати, я могу тебе еще кое-чем помочь. Я могу дать тебе рекомендацию на участие в финальном отборочном туре на место ученика мастера Жан Цзиня. Тебе не придется проходить через предварительные раунды. Или, если ты не планируешь присоединяться к секте Борнео, можешь вступить в секту зеленой ветви, секту трех священных духовных врат или секту трансформация ветра. Это секты, похожие на секту зеленой ветви. Похоже, они довольно могущественны в твоей галактике. Трое священных духовных врат, услышав это название, Лушен, наконец, кое-что понял. Судя по всему, эта секта была как-то связана с тремя священными вратами. Выбрав путь ученичества, я стану учеником мастера, спросил Лушен. Да, а если решу вступить в секту, есть ли какая-то гарантия, что меня в нее точно примут? Спросил Лушен. Я могу попросить своих друзей тебя порекомендовать, и тогда с вступлением в секту не возникнет никаких проблем. Однако, подниматься по служебной лестнице, чтобы тебе доверяли миссии, придется самому. Еще ты должен принять во внимание следующее. У мастера Жан Цзиня уже есть трое учеников. Присоединившись к нему, ты станешь четвертым. Ресурсы для культивирования, что ты от него получишь, намного превзойдут то, что сможет тебе дать секта. В секте, даже являясь главным учеником, ты будешь развиваться медленнее, чем под наставничеством мастера Жан Цзиня, сказал Чжуан Цзю. Ничего страшного, я больше склоняюсь к вступлению в секту, после недолгой паузы сказал Лу Шен. Его секрет был слишком значимым. Став учеником мастера, он мог привлечь своими улучшениями излишнее внимание. Поэтому самым оптимальным для него вариантом было присоединение к секте. Лучше всего было отправиться в какое-нибудь уединенное место и там заняться культивированием. В конце концов, его основной способ повышения уровней сейчас заключался в путешествиях в другие миры. У него не было особых требований к своему окружению. В таком случае, к какой секте ты хотел бы присоединиться? Все эти секты между собой похожи, но секта зеленой ветви немного сильнее. Это твой выбор. Информация об этих сектах была быстро передана Лу Шену через серую трещину. Великие секты галактики имели совсем другую систему в сравнении с обычными сектами. Изучив полученные материалы, Лу Шен был порядком удивлен. Только секта зеленой ветви следовала системе обычных сект, остальные же нет. Главное правило секты трех священных духовных врат. Ученики, изучив набор секретных искусств секты, в течение одного вселенского месяца должны были разделить свои тела на три священных духа, затем, объединив их, войти в состояние трех священных тел. Это был процесс расщепления своего духа на три отдельные личности, каждая из которых могла культивировать три различных силы, которые потом можно было объединить в одну. Лу Шен не хотел во второй раз лицезреть отвратительный вид трех священных тел, когда по всему телу человека были разбросаны шесть глаз, три рта, ноздри и уши. Это выглядело так, словно на теле человека в хаотичном порядке выросли различные органы. Следующей была секта трансформации ветра. Эта секта была еще более уникальной. Ее ученики были неорганизованными и необузданными. Не было никаких каналов для вербовки учеников и никаких подробных формул мастерства. Перед учениками ставилась одна общая цель, к которой они все должны были стремиться. Кроме главной ветви не было никаких боковых. Единственное их требование – ученики должны познать природу ветра. У Лу Шена не было никакого желания вступать в эту секту. Он только недавно понял природу пламени инь. Ему потребуется слишком много времени, чтобы познать природу ветра. Он вложит в это слишком много денег и в результате окажется в проигрыше. А другие есть? Из этих мне ни одна не подходит. Чжуан Цзю ненадолго задумался. На самом деле, есть одна. На окраине вашей галактики есть организация, к которой ты можешь присоединиться. Однако, все зависит от того, сможешь ли ты к ней приспособиться или нет. Пожалуйста, расскажи, заинтересовался Лу Шен. Прежде чем начать, Чжуан Цзю ненадолго задумался. Эта организация могущественней секты зеленой ветви. Однако в ее природе есть несколько особенностей. Именно из-за них я тебе ее и не предлагал. Могу я узнать, что в ней такого особенного? Еще больше заинтересовался Лу Шен. Если эта организация заставляла нервничать такого эксперта, как Чжуан Цзю, она определенно обладала необыкновенной силой. Хотя Чжуан Цзю колебался, он, в конце концов, сказал: «Это город весов. К нему может присоединиться любой человек с абсолютным чувством справедливости, заложенным глубоко в его сердце». Глава 592. Лазейка. Часть 2. Глава 592. Лазейка. Часть 2. Абсолютная справедливость и честность. Что это за состояние такое? Большинство людей там верит в принцип честной торговли. Что же касаемо абсолютной справедливости, думаю, это относится к более жестким доктринам. Если ты придерживаешься тех же принципов, что и они, можешь к ним присоединиться. Лу Шен покачал головой. Все это было слишком сложно. Тогда я выберу секту зеленой ветви. Когда я смогу уехать? Через 5 дней. Я кого-нибудь за тобой пошлю, как только все устрою. Этот человек будет носить мою метку, так что ты не примешь его за врага, сказал Чжуан Цзю. Хорошо. Едва завершился их разговор, как серая трещина схлопнулась. Большая часть кристаллов формации была разрушена и лишь немногие из них уцелели. Если все пойдет хорошо, при помощи Чжуан Цзю я смогу решить большую часть своих проблем. Взмахнув рукой и выпустив немного дьявольской ци, Лу Шен стер все следы формации. Потом проверил остаток своей ментальной энергии, у него было 190 тысяч единиц. То, что он потратил в прошлом мире, ему там же удалось и восполнить. Таким образом, расход и пополнение в этот раз были сбалансированы. Моя скорость культивирования достаточно высока, поэтому воспользуюсь ментальной энергией, когда придет время овладевать техниками секты зеленой ветви. Он внезапно осознал, что до этого использовал модификатор неправильно. Он привлек слишком много внимания, демонстрируя свою силу, превосходящую любые ожидания. Вот почему это вызвало такой переполох. Что касаемо модификатора, чем дальше он продвигался, тем больше ментальной энергии ему требовалось. Таким образом, модификатор был всего лишь инструментом для прорывов. Его функция свелась к накоплению ментальной энергии, улучшению основ и завершению прорывов, благодаря чему он стремительно преодолевал уровень за уровнем. Одним словом, пока он выполнял необходимые условия, все, что ему нужно было делать, нажимать кнопку в модификаторе. Его техника бесконечности на каждом новом этапе требовала выполнения все более сложных условий и потребляла все больше ментальной энергии. Следовательно, он не мог раскрыть истинный потенциал модификатора. Обдумав все как следует, Лу Шен покинул малый зал. Ему хватило 5 дней, чтобы завершить все приготовления в поместье Лу и секте дьявольского начала. Кто с ним пойдет, кого он может с собой взять, все это нужно было тщательно обдумать. В конце концов, он решил не брать с собой никого. До тех пор, пока он будет состоять в секте зеленой ветви, никакие проблемы и конфликты, возникшие в Великой Инь, не коснутся его семьи. Однако, прежде чем уйти, ему нужно было разобраться с некоторыми врагами и подготовить запасной план. Лу Шен снова связался с Ли Шуньси. На этот раз ему удалось застать этого парня в момент, когда тот вышел из уединения. Услышав просьбу Лу Шена, Ли Шуньси сразу же согласился, пообещав позаботиться о жителях поместья Лу и секте дьявольского начала. Само собой, он слышал о произошедшем с первым священным королем. Однако, поскольку первый священный король не был в хороших отношениях с его наставником, ему не составило труда уговорить своего учителя защитить поместье Лу и секту дьявольского начала. На самом деле, Лу Шен решил обратиться к нему только в качестве подстраховки. Его настоящей опорой был не Ли Шуньси. 5 дней пролетели незаметно. К их исходу Лу Шен успел завершить все необходимые приготовления. Он никому не сказал, что собирается уезжать, а только намекнул о своем отъезде. Вечером 5-го дня наконец прибыл посланный Чжуан Цзю человек. Бесплодная пустыня где-то на просторах провинции Цзюмин. Желтовато-серые сернистые породы скатывались вниз по склонам. Давно увядшие дерева облюбовали несколько песчаных стервятников. Хлопая мутировавшими черными крыльями, они пронзительно каркали. Небо, нависавшее над темно-желтой землей, было непривычно безоблачным. От земли поднимался искаженный жарой воздух. Рядом с огромным, пористым валуном стоял закутанный в темный плащ Лу Шен. Он пристально вкладывался в горизонт. Время тянулось нескончаемо медленно. Солнечный свет становился все тусклее, однако прежде, чем он это осознал, вокруг него начали падать куски черных сухих листьев. Постепенно количество и плотность листьев увеличивалось. Черные листья медленно формировали перед Лу Шеном человеческий силуэт. «Я пришел сюда по приказу 5-го короля небесных дьяволов. Ты король волков?» У вновь прибывшего не было определенной формы. Это было сделанное из сухих листьев человекоподобная фигура, голос которой напоминал шелест сухой листвы. Говорил он на языке «э». «Да, сколько потребуется времени, чтобы добраться до секты зеленой ветви? Могу я взять с собой кого-то еще?» — спросил Лу Шен. Сила прибывшего за ним человека находилась, в лучшем случае, на уровне божественного лорда. Он не представлял для него никакой угрозы. Секта зеленой ветви не имеет здесь никаких прав. Будет лучше, если ты уйдешь немедленно. Что же насчет того, высоко ли оценит тебя секта зеленой ветви? Тут все будет зависеть от твоего потенциала и силы, — сказал человек-лист. Ясно. У меня есть еще один вопрос. Смогу ли я в будущем уйти из секты зеленой ветви, если сейчас к ней присоединюсь? — спросил Лу Шен. Если станешь главным учеником, не сможешь. Те, кто наследует главное искусство, не могут покинуть секту. В большинстве своем традиционные секты, подобные этой, представляют собой большой рынок. Ты все поймешь, как только туда доберешься, — небрежно сказал человек-лист. Ясно. Тогда, если я сейчас уйду, когда смогу вернуться? — задал Лу Шен последний из интересующих его вопросов. Пока транспортная информация работает без сбоев, ты сможешь вернуться в любое время. Главная база секты зеленой ветви находится недалеко от этой планеты, — небрежно ответил человек-лист. Если хочешь, можешь пойти посмотреть и вернуться. Местные техники не имеют никаких ограничений на перемещение. Хорошо, Лу Шен примерно представлял себе, какой этот человек видит планету желтых источников. Подумав об этом, он понял, что в этом есть определенный смысл. Как колония матери боли, планета желтых источников не могла иметь никаких высокоуровневых техник культивирования. Все техники, что изучали люди этой планеты, были разрешены миром боли. Кроме того, все они были так или иначе испорчены. Это были формулы мастерства, упрощающие миру боли сбор урожая. Если смотреть с такого ракурса, Великая и Невеликая Сун ничем друг от друга не отличались. Оба этих государства были недостаточно сильны, чтобы противостоять миру боли. Они были всего лишь говядиной на столе экспертов мира боли. Ладно, давай больше не будем тянуть время. Поторопись. Секта зеленой ветви совсем рядом, я отведу тебя туда. Протянув руку, человек-лист положил ладонь на плечо Лушина, потом подпрыгнул. Ша-ша-ша-ша. Зрение Лушина ненадолго затуманилось. Затем он увидел тропинку с множеством черных ширм по бокам, оглянулся. Тропинка была только перед ним, позади его сопровождала непроглядная тьма. Добро пожаловать. Это главный коридор посвящения учеников секты Зеленой Ветви. Вам нужно пересечь коридор за максимально короткое время. От результата прохождения будет зависеть ваш ранг в секте, услышал он нежный женский голос. В конце коридора находится одна из тайных земель секты Зеленой Ветви, павильон Облачного Неба. Король Небесных Дьяволов сделал все необходимые приготовления. Иди вперед, независимо от того, какой результат ты получишь, экзаменатор даст тебе хорошую оценку, раздался в голове Лушина голос человека-листа. Хорошо, кивнул Лушен. Он смутно ощущал внимательные взгляды, наблюдающие за ним из-за черных ширм. Ненадолго задумавшись, Лушен медленным шагом двинулся вперед. Спустя несколько шагов вышел в коридор. Это специальный тест. Король Небесных Дьяволов предварительно пообщался с руководством секты Зеленой Ветви. Они осведомлены о твоей силе, так что ничего не скрывай. Выпусти ее наружу, пусть они увидят твою ценность, добавил человек-лист. Ясно, Лушен кивнул. Секта Зеленой Ветви. Павильон Облачного Неба. Внутри классически оформленного бледно-красного павильона, рядом с главным диспетчерским пунктом, расположенной на третьем этаже формации, бессмертная Таю, зевнув, лениво положила ноги на консоль тысячи зеркал, игнорируя множество рунических кнопок и надписей. Какой грандиозный масштаб! Прошло больше года со времени приема последних учеников, и вдруг меня попросили активировать тестовую формацию всего для одного человека. Кто же этот счастливчик? Не успела она вернуться с пограничной планеты, как ей поручили эту уникальную миссию с щедрой наградой. Само собой, она сразу же согласилась. Стоящий сбоку лысый красавец-ученый бросил косой взгляд на полуоткрытую грудь бессмертной Таю, сглотнув, тихо заговорил. Старшая, существует довольно много взаимосвязанных осознаний. Похоже, это какой-то удивительный талант, раз смог привлечь внимание таких выдающихся личностей. Может, нам стоит дать ему несколько поблажек? Что? Поблажки? Ты надо мной издеваешься? Бессмертная Таю ударила ученого веером по лбу. Ты видишь, что написано на лице у этого парня? Я богач, я до неприличия богат. Думаешь, подобному человеку, у которого крупными буквами написано на лице, у меня есть покровитель, нужны какие-то поблажки? Возмущенно воскликнула девушка. Без специального распоряжения от высшего руководства мы должны действовать честно и непредвзято. Активируй стандартную формацию. Постой, внезапно донесся из-за двери мягкий мужской голос. Дверь медленно отворилась. В рубку управления медленным шагом вошел облаченный в черно-красную броню человек. Прошу прощения за опоздание. Во владениях матери боли происходит какая-то странная активность. Это необычный человек, он несет на себе знак боли, воскликнул мужчина. Знак боли, и что с того? Мы можем просто его стереть, если он не самого высокого ранга, равнодушно пожала плечами Таю. Дело не в этом, а в том, что этот человек хранит какую-то великую тайну. Всего за дюжину лет он из обычного человека превратился в эксперта, поднимающего армию. Прищурившись, мужчина посмотрел на экран, расположенный над консолью тысячи зеркал, который сейчас показывал Лушина. Похоже, этот парень хочет присоединиться к нашей секте в надежде, что мы защитим его от мира боли. Это мотив, наполненный эгоизмом. О, вот как, протянула бессмертная Таю. Выпрямившись, она пригласила свои длинные серебристые волосы. А что говорит руководство? В конце коридора его уже ждут старшие мастера области спутанного сознания. Они собираются отнять у него его тайну. Ему разрешат вступить в секту, но если у него отнимут тайну, он наверняка затаит на нас обиду. Даже если наша секта поможет ему стать сильнее, он никогда нас не простит. Значит, мы собираемся поглотить и человека, и сокровище? Бессмертная Таю расхохоталась. Конечно же нет, мужчина покачал головой. Этот человек прибыл сюда по рекомендации пятого короля небесных дьяволов призрачной планеты Борнео. Король небесных дьяволов пообещал поделиться его сокровищем с нами. Однако, мы не должны его убивать. Он хочет, чтобы дух этого парня остался нетронутым. Вот только, это ведь не наша вина, если мир боли каким-то образом сможет его убить. Брат-ученик, ты такой хитрый. Похоже, ты не изменишься, сколько бы ни прошло лет. Покачала головой Таю. Мужчина улыбнулся. «Сестра-наставница, ты мне льстишь». Глава 593. Ловушка, часть 1. Остановившись перед коридором, Лушен нахмурился. Посмотрел на два ряда ширм. Успокоив дыхание, одной ногой ступил в коридор. Его ноги касались твердых черных плит, слегка влажных и холодных на ощупь. Казалось, они были покрыты тонким слоем мха, из-за чего и были скользкими. Пройти коридор за минимально короткое время. Прищурившись, он ускорил шаг. Кроме заинтересованных взглядов, исходящих из-за двух рядов ширм, он больше ничего не чувствовал. Просканировав пространство, он не нашел никаких ловушек. Все было настолько просто, что выглядело подозрительно. Топ, топ, топ. Звук шагов эхом разнесся по коридору. Ша-ша, внезапно он почувствовал в плече слабое жжение. Резко затормозив, дотронулся рукой до места возникновения дискомфорта. «Тебе лучше поторопиться. Хотя экзаменатор изменит твой результат, если он будет слишком плохим, это станет проблемой», снова раздался у него в голове голос человека-листа. «Я понял», сказав это, Лушен двинулся дальше. Однако, чем дольше он шел, чем сильнее становилось жжение. Он снова остановился. «Что случилось?» – спросил человек-лист. «Ничего», – с невозмутимым видом ответил Лушен. Его не отпускало чувство, будто что-то не так. Не могло испытание великой секты быть подобно детской игре. По сути, ему на пути еще не встретилось ни одного препятствия. Кроме того, еще и настораживало жжение в плече. Лушен продолжил идти, не выказывая никаких признаков нервозности. Осторожно втянув руку в рукав, он выпустил несколько волн своей ауры. Коридор, становившийся все темнее, медленно сворачивал налево. Волна ауры в рукаве, Лушина ослабнув, постепенно исчезла. «Надеюсь, мне это не понадобится», — подумал он, всматриваясь в темноту коридора. Его сердце молчало. «Мне продолжать идти?» — громко спросил Лушен. Человек-лист ничего не ответил. Видимо, он не смог последовать за ним сюда. Немного помолчав, Лушен продолжил путь. Он начал искать какие-нибудь слепые зоны. В конце коридора, в воздухе, скрестив ноги, парили два старика, один высокий, второй маленький и изможденный. Оба были одеты в даосские одежды. Их глаза были закрыты, словно они спали. «Брат-наставник Муцин, уверен, причина твоего возвращения – та девушка, Мурукуя. В ее возрасте самое время определиться с партнером», – подразнил высокого изможденный старик. «Все совсем не так. Если бы здесь не возникла крайняя потребность в персонале, я, скорее всего, уже нашел бы себе жену. А что насчет тебя, брат-ученик Наньшушу? Твой старший ученик украл фляжку с твоими пилюлями омоложения духа. Его еще не поймали?» Лениво пригладив бороду, спросил высокий старик. «Это сложно, мой ученик учился у меня на протяжении нескольких тысяч лет. Его база культивирования не сильно уступает моей. Если дать ему импульс, он, скорее всего, сможет прорваться через уровень поднимающего армию и войти в область спутанного сознания. Кроме того, он очень хорошо знаком с моими техниками, так как я был его единственным наставником. Его будет очень нелегко поймать», — беспомощно покачал головой Наньшушу. «Кстати, они позвали нас сюда только для того, чтобы мы разобрались с обычным мошенником-культиватором, всего лишь с поднимающим армию. Не слишком ли секты перестраховываются?» — недовольным тоном спросил Муцин. «Слышал, в этом деле замешан пятый король небесных дьяволов с призрачной планеты Борнео. Мы ничего не можем сделать. Наша цель заключается не в сдерживании этого мальчишки, а в предотвращении вмешательства пятого короля». Наньшушу продолжил. «Раз этот малыш удостоился внимания короля небесных дьяволов, он явно скрывает какую-то значимую тайну. Таким образом, наше задание – получить эту тайну. На ранге оружейного владыки и выше, все сражения сводились к столкновению сердец. Сильные пожирали слабых. Эти двое были экспертами области спутанного сознания, Они считались в секте «Зеленой ветви» одними из самых могущественных мастеров. Лишь единицы могли их подавить. Так что, решение этой проблемы было для них подобно прогулке в парке. Внезапно о чем-то задумавшись, Наньшушу нахмурился. А почему он еще не пришел? Может, этот парень что-то заподозрил? Хочешь пойти посмотреть? Муцин был того же мнения. Переглянувшись, они медленно вышли в коридор. Их тела молниеносно исчезли из виду. Чжуран Цзю восседал на украшенном черными шипами троне. Вокруг него клубился холодный туман. В воздухе рядом с ним тихо парило полупрозрачное тело черного духа Инь. На написанных маслом картинах, украшавших стены дворца, были изображены оркестры, играющие никому неизвестные мелодии. Достичь уровня призывающего армию за дюжину лет. Какое невероятное достижение! Неудивительно, что он заинтересовал мать боли. Чжуран Цзю пальцем коснулся подбородка, давая ему свои контакты. Я просто хотел найти мир, в котором он живет, и посмотреть, смогу ли сделать его своей колонией. Не ожидал получить такой огромный сюрприз. Что же касаемо равнозначного распределения добычи, предложенного сектой «Зеленой ветви», только дурак в это поверит. Все короли небесных дьяволов взбирались на вершину по головам бесчисленного количества людей. Ложь стала для них главным кодексом поведения. Со скучающим видом махнув рукой, Чжуран Цзю велел группе духов Инь уйти. Затем медленно поднялся на ноги. Должно быть, время уже почти пришло. В этом проклятом месте нет ничего. Если бы не дух этого парня и его сокровище, мне не пришлось бы посылать туда своего аватара. Быстро все улажу и вернусь, фыркнул Чжуран Цзю. Перед ним начал быстро увеличиваться фиолетовый воздушный шар. Сгустившись, он превратился в сводчатую хрустальную дверь. За ней мерцал световой экран, образованный бесчисленными белоснежными нитями. «Это автоматическая защитная формация павильона облачного неба», — улыбнулся Чжуран Цзю. Шагнув вперед, он нырнул в чистые белые нити. В мгновение ока окружающая его обстановка изменилась. Он стоял на широком плато, над которым нависало лазурное небо, усыпанное белыми облаками. Вдалеке высился огромный белый дворец, возведенный в форме креста. Дворец насчитывал сотню этажей. Издали он походил на изящный рукотворный холм. Пространство перед Чжуран Цзю заслоняло огромная тень, погружая землю в сумерки. Дворец пагода облачного неба, прищурившись, Чжуран Цзю внимательно осмотрел нижнюю часть дворца. Только сейчас он заметил, что строение висело в воздухе. Расстояние между основанием дворца и землей составляло около дюжины метров. Волна уже здесь. Раз сухие листья принесли меня сюда, значит, павильон облачного неба и есть место, в которое я хотел попасть. Значит, именно здесь находится коридор испытаний. Это избавит меня от многих проблем. Чжуран Цзю щелкнул пальцами. Появившееся словно из ниоткуда черное сияние, наполненное серебристыми песчинками, закружилось вокруг его тела. Извиваясь, оно превратилось в уникальную черную броню, украшенную полумесяцем. «Даосский дворец облачного неба не сможет меня остановить», — улыбнувшись, сказал Чжуран Цзю. В мгновение ока преодолев разделявшее его с дворцом расстояние, он скрылся внутри. Спустя несколько секунд там, где он стоял, из воздуха материализовалось несколько черных фигур. «Это то самое место. Давайте действовать в соответствии с соглашением, заключенным с сектой «Зеленой ветви», — сказала стоявшая впереди всех темная фигура. Это была закованная в фиолетовый доспех женщина. Доспех, закрывающий лишь три критических места на ее теле, не мог скрыть ее соблазнительных форм. Стройные ноги, тонкая талия и изящные руки были выставлены на показ. Глядя на ее тело, никто бы не смог сказать, что она пришла из мира боли. Однако ее выдавал длинный, образованный фиолетовыми костяными суставами, хвост, отходящий от ее копчика. Одна из черных фигур, приблизившись к женщине, тихим голосом спросила: «Мастер Хунья, как именно мы будем действовать? Приказывайте». Женщина вильнула длинным хвостом, облизнув губы красным раздвоенным языком, сказала: «Секта Зеленой Ветви все отлично спланировала. Это место находится ближе всего к миру Зеленой Дзин. Независимо от того, какие у нас в рукаве есть козыри, они могут запросить подкрепление и преломить ход событий. Однако кем они себя возомнили, мы все равно будем отправлять сюда своих людей. Секта Зеленой Ветви хочет извлечь из этого выгоду, избежав при этом дурной славы. Само собой, у них ничего не выйдет», — усмехнулась Хунья. «Что мы должны делать?» — спросила другая черная фигура. Хунья коварно улыбнулась. «Нам нужен этот человек, но когда и как мы сделаем свой ход, будет зависеть от ситуации Чжуранцзю, знаменитый пятый король небесных дьяволов из мира Борнео. Даже если он послал сюда своего самого слабого аватара, его сила будет несравнимо ужасающей. Нам не стоит сталкиваться с ним лоб в лоб. Позволим секте Зеленой Ветви сделать первый шаг. Нам же нужно просто дождаться удобного момента и утащить парня отсюда. Хунья достала из рукава черную скульптуру размером с ладонь. Это была скульптура высокого человека, закутанного в черное одеяние. У человека на голове виднелся только один глаз. Из спины торчали бесчисленные усики, образовывая нечто похожее на веерообразную накидку. Присмотревшись внимательнее, можно было заметить, что усики шевелятся. «Мать боли, даруй мне свою силу», — сказала Хунья, держа скульптуру перед собой. Медленно закрыв глаза, она начала молиться. «Мать боли, дай мне силу», — вслед за ней начали повторять другие черные фигуры. От скульптуры начали исходить клочья прозрачной ауры, равномерно покрывая собравшихся вокруг нее людей. В мгновение ока все черные фигуры, включая Хунья, стали прозрачными. Их ауры исчезли без следа. Где-то в коридоре Лу Шен замер. 108 высших ментальных жемчужин плотным кольцом зависли над его ладонью. Это были крошечные фиолетово-черные жемчужины с золотым пламенем вместо ядра. Самым важным было то, что они вибрировали на определенной, специфической частоте. Они словно дышали, пульсируя неповторимым сиянием. Хотя это очень опасно и эксперименты были не слишком успешными, похоже, у меня нет другого выбора. Раз вы, ребята, поступили так коварно, не вините меня за жестокость. Он понял, что что-то не так, почувствовав жжение в плече. Метка вела себя так только в случае, если где-то рядом находилось существо из мира боли. Никто, кроме него, не знал, что он получил в мире доспехов огромную силу слияния. Хотя он не мог ее использовать, она позволяла ему фиксировать все происходящее вокруг с такой же точностью, как если бы он использовал свой дух. Уникальный навык восприятия, полученный им в комплекте с силой слияния, увеличил диапазон его чувств на 200%. Если бы он был обычным оружейным владыкой, его диапазон бы сейчас составлял около 1000 метров. Однако благодаря силе слияния, Лу Шен мог чувствовать волны различных аур на расстоянии в 3000 метров. К слову сказать, этот метод сканирования никто не мог обнаружить. Даже при том, что сила слияния не имела другого применения, кроме сенсорного, возможность чувствовать ауру своего врага уже была для Лу Шена огромным бонусом. Глава 594. Ловушка. Часть 2. Теперь злые намерения Чжуранцзю были для него ясны, как день. К нему быстро приближались две ауры боли. Хотя ауры были очень слабыми, Лу Шен ясно чувствовал исходящую от них угрозу. То, что они здесь появились, указывало на их сговор с сектой Зеленой Ветви. Несмотря на то, что они скрывали свою силу, он их чувствовал, с их приближением усиливалась жгучая боль в его плече. Все три стороны здесь. Однако, какая популярность, усмехнулся Лу Шен. Если б это было на самом деле испытание, здесь не собралось бы столько заинтересованных лиц. Он был уверен, что еще не успел настолько прославиться. Ненадолго задумавшись, Лу Шен, подняв руку, совершил бросок. 8 высших ментальных жемчужин, до этого паривших над его ладонями, закружившись, взлетели в воздух. Все это время он думал о своем самом мощном козыре. Хотя он обладал огромной силой и быстро продвигался вперед, когда дело доходило до решающего шага, определяющего исход битвы, у него не было ни одной козырной карты. Ввиду этой проблемы, каждый раз уходя в уединение, он тратил периоды отдыха между культивациями на обдумывание своих идей. В конце концов ему удалось придумать технику, основанную на еще неизвестной силе. Эту технику можно было использовать только в критических ситуациях, поскольку она была крайне опасной. Лу Шен до сих пор не мог забыть, насколько сильно травмировал свое тело, впервые экспериментируя с этим навыком. Для того, чтобы справиться с надвигающейся на него опасностью, он за один раз создал сотню высших восьмиглавых ментальных жемчужин. Фу, воздух напомнили резкие звуки, словно одновременно во весь голос запело несколько оперных певцов. Бам, одна из восьмиглавых высших ментальных жемчужин внезапно взорвалась, затем вторая, третья, четвертая. Взрываясь, жемчужины высвобождали заключенное в них золотое пламя, которое постепенно сливалось в пылающий огненный шар. Ишаша. В мгновение ока золотое пламя прожгло в воздухе серую дыру размером с ладонь. Дыра начала быстро расширяться, превращаясь в стандартную трещину высотой с рост человека. Кто-кто меня призвал? Послышался из трещины божественный, обжигающий все вокруг голос. Губы Лушина изогнулись в улыбке. Он посмотрел на маленькую фигурку божественного зверя, видимую через трещину. «Это я твой отец. Ну же, юный восьмиглавый зверь, поприветствуем своего родителя». Маленький восьмиглавый грифон, выбравшись из трещины, ошеломленным взглядом уставился на Лушина. У него было 8 орлиных голов и сильное львиное тело. Когда он услышал язык на миг даже усомнился, не обманули ли его собственные уши. Восьмиглавые грифоны были величественным и невероятно могущественным племенем. Их боялись все без исключения живые существа. И все же нашелся кто-то достаточно смелый, чтобы насмехаться над потомком этого великого племени. Должно быть, я ошибся. Возможно, это не язык Э, скорее всего, это какой-то другой язык, похожий на язык Э. Однако, даже если это и так, его слова звучат слишком грубо, подумал зверь. Нет, ты все правильно расслышал, улыбнулся Лушен, глядя на маленького божественного зверя, разрушая все сомнения. Указав на себя, он сказал: «Я обращаюсь именно к тебе. Подойди и поприветствуй своего отца». Восьмиглавый грифон пребывал в смятении. В его правых глазах начало быстро собираться золотое пламя ярости. «Ничтожный червяк, смеешь издеваться над уважаемым и древним племенем восьмиглавых грифонов? Да ты просто ищешь смерти. И можешь быть уверен, ты ее нашел». Он был крайне зол. Поднявшись на задние лапы, грифон свирепо заревел. Шлеп. Решительно бросившись вперед, Лушен плечом ударил восьмиглавого грифона. Божественный зверь тяжело впечатался в каменную стену. «Щенок, попробуй ударь меня, если посмеешь. Я пятый король небесных дьяволов, Чжуан Цзю». Закончив говорить, Лушен решительно разбил статуэтку черного ворона. В следующее мгновение позади него открылась серая трещина. Прыгнув в нее, он мгновенно исчез из виду. Сила молодого божественного зверя разительно отличалась от силы его предков. К тому же, это был всего лишь аватар, его нос от удара о стену начал кровоточить. «Как ты смеешь? Да как ты посмел?» Яростно взревев, грифон вскочил на ноги. «Чжуан Цзю, ты труп, умри!» «Аррггхаха!» Сокрушительный небесный огонь, бум! Из его тела вырвалось огромное количество золотого пламени. Стены вокруг расплавились под воздействием нестерпимого жара. Пламя превратилось в огненных существ, кажется, обладающих собственной волей. Верхняя часть их тел была человеческой, нижняя состояла из языков золотого пламени. У каждого существа были безупречные черты лица и соблазнительные фигуры. Они пели высокими голосами, типичными для женщин-демонов. Бесчисленные огненные феи безумно смеялись, танцуя в языках золотого пламени. Продолжая петь, они легко проходили сквозь ширмы и каменные стены коридора. Внимание! Внимание! В даосском дворце обнаружены следы воздействия высокоэнергетического пламени. Степень повреждения – 3/1000. Уровень угрозы – выше среднего. Активирована система частичной ликвидации. Высылаю патрульных. Высылаю группу разрушителей. Эхом разнесся по коридору холодный мужской голос. Восьмиглавый грифон яростно взревел, выпуская на волю свой гнев. Мерзкое отродье! Как смеешь ты сеять хаос в даосском дворце? Внезапно луч серебристого света, превратившись в острый клинок, разрезал пламя. Пушечным ядром он врезался в бок грифона. Бам! Восьмиглавый грифон завыл. Рухнув вниз, с силой ударился об пол. Несколько метров проскользив по земле, был остановлен силой гравитации. Золотое пламя быстро погасло. Заполнивший пространство белый туман быстро уничтожил огненных фей. На краю расплавленного коридора появились два старика. Холодно посмотрели на восьмиглавого грифона, изо всех сил пытающегося подняться на ноги. «Что это?» Нахмурившись, тихо спросил Муцин. «Куда делся молодой небесный дьявол?» «Не уверен. Может, это одна из его форм?» Озадаченно произнес Нань Шушу. Глядя на юного божественного зверя, он все больше хмурился. Последний же медленно поднимался на ноги. «Почему этот зверь выглядит так знакомо?» «Правда, может, это какое-то редкое племя, которое тебе встречалось в книгах?» Небрежно пожал плечами Муцин. «Давай сначала его поймаем и как следует накажем. Огненная составляющая его крови, возможно, поможет тебе завершить сжигающую сердце пилюлю». «А, знаешь, ты прав», — согласно закивал Нань Шушу. Тем временем восьмиглавый грифон достиг пика своей ярости. Когда он услышал разговор этих двоих, пламя ярости резко сжалось в его груди. Ему показалось, что кровь во всем его теле вскипела, словно ища выход гневу, охватившему его разум. «Ты!» Он не ожидал, что где-то во вселенной существуют такие дерзкие люди. пух. Внезапно из потолка вылетело серебряное копье. Войдя в спину восьмиглавого грифона, оно, пробив на вылет его грудь, вонзилось в пол. На древке в копье был вырезан символ «Уничтожить». Аурр! Восьмиглавый грифон больше не мог это терпеть. Подняв вверх все свои головы, он испустил пронзительный рев. «Умрите! Вы все должны умереть!» — закричал он, впав в неистовство. Его тело вспыхнуло бесчисленными языками золотого пламени. Затем снова наступила тишина. После исчезновения зверя золотое пламя в коридоре полностью погасло. Муцин и Наньшушу нахмурились. «И что это только что было? Куда делся парнишка?» — непонимающе спросил Муцин. «Эксперт уровня поднимающего армию не умер бы так легко. Я не понял, что значили его последние слова». Наньшушу тоже чувствовал, что что-то не так. «Даосский дворец очищен. Тревога отменена», — снова прозвучало оповещение. «А он не мог сбежать?» — озадаченно спросил Наньшушу. Бадом. Его сердце внезапно затрепетало. Не один он был таким. Стоящий рядом с ним Муцин с ошеломленным выражением лица тоже схватился за грудь. Что это такое? Дуэт быстро распространил свое сознание за пределы Даосского дворца. Когда они увидели, что происходит снаружи, их лица побледнели. Павильон облачного неба. Бессмертная Таю, не удержавшись, вскочила, уставилась на золотое пламя, отразившееся на экране консоли тысячи зеркал. После того, как этот парень спрятался в слепой зоне, появился зверь с телом льва и восемью орлиными головами. Что это за образ такой? Хотя Таю на границе довелось сражаться с экспертами из многих миров, она не знала об ужасающем племени восьмиглавых грифонов, упоминание о которых можно было встретить разве что в легендах и летописях секты Зеленой Ветви. Однако она была всего лишь рядовым сотрудником среднего звена, эксперты такого уровня не имели доступа к летописям секты. Эти языки пламени, должно быть, были очень сильны, раз смогли расплавить стены и пол дворца, восхищенным тоном сказал сидящий рядом с ней мужчина. Когда двое старейшин быстро расправились с золотым зверем, сидящая в рубке управления троица облегченно вздохнула. Если он мертв, никаких проблем не возникнет, а даже если и возникнут, старшие легко с ними справятся, улыбнулась Таю. Интересно, добрались ли старшие до его тайного сокровища, разве это имеет значение? Пока существует его дух, улыбнулся ее брат-ученик. Ты прав. Таю тоже улыбнулась. Бадом, внезапно ее сердце сжалось от необъяснимого приступа паники. Что происходит? Ошеломленно воскликнула девушка. Посмотрев на двух своих соратников, она увидела, что они тоже прижали ладони к груди. Посмотри на небо. Лицо одного из ее братьев-учеников выглядело чрезвычайно испуганным. Таю и второй ее спутник быстро перевели камеры наблюдения на небо. Бадом. От увиденного из сердца снова замерли. Зрачки глаз сузились от испуга. Чжуан Цзю медленным шагом приближался к Даосскому дворцу. Он, как обычно, был спокоен и сдержан. Для него не было ничего сложного в перемещении в столь незначительное место и в поиске этого так называемого тайного сокровища. «Позволь мне преподать тебе урок, наивный маленький небесный дьявол», — усмехнулся он, определив местоположение испытательного коридора. Слегка изменив направление движения, он ускорил шаг. Свист, в его руке появился изящный, покрытый рунами дьявольский клинок, похожий на фиолетовую мерную линейку. «Аурр!» Внезапно из пустоты донесся яростный рев. Чжуан Цзю ошеломленно замер. Что голос, что аура были какими-то чуждыми. Он резко поднял голову. Над ним медленно раскрывалась наполненная золотым сиянием трещина. Фух, небо стремительно темнело, словно надвигалась песчаная буря. Что это? Чжуан Цзю ошеломленно замер. В одно мгновение пространство залило золотистым сиянием. Гугух. Из сияния выстрелил золотой луч, мгновенно превратившийся в бесчисленные искаженные огненные языки. Пламя охватило расстояние в несколько миллионов метров. Все пространство вокруг разлетелось на осколки. В воздухе образовался сероватый пространственный разлом. Золотое пламя затопило все вокруг, подобно океану. Последнее, что увидел Чжуан Цзю, была внезапно расколовшаяся золотая трещина. Два ужасающе огромных когтя, ухватившись за края трещины, начали медленно ее растягивать. В проем заглянула огромная орлиная голова. «Будешь очередной жертвой моего аватара», глаза восьмиглавого грифона вспыхнули яростью. Открыв пасть, он выплюнул изо рта шар золотого пламени. Восьмиглавый грифон. Чжуан Цзю сразу узнал этого огромного зверя, уничтожившего множество могущественных существ. Было ясно одно, с этой планетой покончено. Глава 202. Своевременно отправленный сценарий, разобравшись в причине и следствии, Чжуя почувствовала, что этот баг вовсе не так сложен, как она себе представляла. Разве ключ к благополучному разрешению этой истории не скрывался в том, чтобы помешать королю зверей влюбиться в Илин? Все оказалось не так сложно, как описывал мировой дух. Чжуя слегка обрадовалась, что приняла просьбу Гуанчина и присоединилась к секте Голубого Зонтика. В такой ситуации близость к актерскому составу позволит ей лучше понять, как будет развиваться сюжет. Хотя она и не одобряла действий Мэри Сью, которую играла Илин, ей не хотелось ставить ей палки в колеса, пока та привлекает к себе другие цветы персика. Ей всего-то и нужно было разорвать одну единственную нить судьбы, ту самую, связавшись с которой она будет напрашиваться на смерть. В конце концов, Чжуя все-таки рассказала своему мастеру, как о задании, так и о своих планах. Юйянь не забраковал ее план, хотя и добавил одно условие. Она должна была как можно скорее поднять свое самосовершенствование. Причина была проста. Если бы ее план по разрыву этой нити судьбы не увенчался успехом, она смогла бы силой подавить и уничтожить этого короля зверей. По сути, это было решение проблемы обычной грубой силой. Юйянь не стал высказывать свое мнение. Он просто потянул ее за рукав и мягко сказал: «Я буду слушаться старшую сестренку Я». С момента ее перевоплощения он вел себя невероятно послушно, как будто вернулся к тому состоянию, когда она впервые взяла его на руки. Пока он мог оставаться рядом с ней, его все устраивало. Он даже никогда не задавал вопросов о том, как она узнала обо всем этом или откуда взялись ее бесконечные перевоплощения. Конечно же, она и сама не знала, как это работает. Из-за этого послушного и наивного вида он действительно казался настоящим ребенком. По сравнению с неким мастером, который целыми днями сохранял на лице холодное выражение и выглядел, будто маленький старичок, он оказался гораздо более профессиональным. Ха-ха, похоже, быть мамой не так-то просто. На следующий день после полудня, неторопливо двигая левой и правой рукой, ай, тьфу, с милым чебиком на каждой руке она прибыла в город. Место, где секта Голубого Зонтика набирала учеников, оказалось очень просто найти. Во всем городе имелась только одна область, где разливалась духовная энергия. Когда они прибыли, Гуанчен уже ожидал их на сцене. Вокруг сцены собралась огромная толпа. Большинство из них были смертными, которые пришли сюда, чтобы понаблюдать за событием. Они смотрели на людей, стоявших на сцене, взглядами, наполненными обожанием. «Товарищ Даос, наконец-то ты здесь!» Гуанчен моментально заметил ее и приветственно поклонился. Чжуя в мгновение ока скастовала заклинание парящего ветра, подняв на сцену себя вместе с детьми. На сцене уже стояло 8 человек. Кроме баг-команды из 2 человек и Лисабаи, здесь имелось еще 2 учеников, одетых как Гуанчен. За ними находилось 2 детей, которым на вид было около 10. Выражение их лиц переполняло волнение. Похоже, они были набранными в этот раз учениками. «Мне стыдно об этом говорить», — Гуанчен подошел, чтобы побеседовать с ней, «но вчера мы слишком торопились, и мне так и не удалось спросить, как зовут друга Даоса. Я, Чжуя». Чжуя потянула вперед стоявших возле нее детей. «Его зовут Юйянь, а это Юйин. Так значит, товарищ Даос Чжу, мы сейчас отправляемся в секту». Гуанчен вежливо улыбнулся ей и больше ничего не сказал. Подняв руку, он подбросил в воздух нефритовую тыкву и сотворил заклинание, увеличив ее в несколько сотен раз, после чего проводил их троих на нее. Столько времени передвигаясь на своих двоих, она наконец-то увидела летающий артефакт. Это было непросто. Илин и ее поклонник, Цилин, поднялись на борт следом за ними. Илин одарила ее вежливой улыбкой, тогда как Цилин, с другой стороны, по-прежнему бросал на нее раздраженные взгляды. Здесь было слишком много умственно отсталых людей, и Чжуя не собиралась обращать на них внимание. Хотя Ли Сбай все еще с безумной страстью пялился на Илин, ей оставалось только признать, что чит этой Мэри Сью был поистине невероятным. Они летели в общей сложности 6 часов, пока не прибыли в пункт назначения. Неожиданно, но секта Голубого Зонтика оказалась вовсе не той парящей в небесах благодатной божественной горой, которую она ожидала увидеть. За исключением того, что ее окутывал туман и она была немного богата духовной энергией, это была самая обычная гора, стоящая на земле. Ей действительно впервые довелось увидеть божественную секту, которая находилась так близко к земле. Гуанчен с помощью пилюли открыл великую защитную горную формацию, а затем отвел их в большой зал, расположенный на вершине горы. Когда они вошли, в большом зале уже стояли десятки людей. Перед всеми сидели три человека, двое мужчин и одна женщина, и выглядели они очень молодо. По обе стороны от них сидело еще несколько человек. Мастер, едва приземлившись, и Лин, до этого стоявшая рядом с ней, будто порыв ветра, бросилась к мужчине, сидевшему в центре. Прежде суровое выражение лица мужчины тут же наполнилось любовью, когда он постучал пальцем по ее носику. «Безумная маленькая соплячка, ты, наконец-то, соизволила вернуться?» Илин мягко топнула ножкой и с надутыми губками протянула. «Мастер, на этот раз я спустилась с горы по делам». «Да, да, да», мужчина еще шире заулыбался. «Моя маленькая Линер наконец-то поняла, как разделять бремя забот нашей секты. Мастер, я скучала по вам, а вы скучали по мне?» Сказав это, она повела себя так, будто рядом больше никого не было, и нырнула в объятия мужчины. Чжуя не смогла сдержать дрожь, а волосы на всем ее теле в мгновение ока встали дыбом. Похоже, этот человек был владыкой Сюань Сюим. Такая бессовестная демонстрация любви, после этого его действительно можно считать великим и могущественным человеком. «Здесь, кроме вас, все еще есть живые люди, эй!» Она молча повернула голову и посмотрела направо. Некий миниатюрный мастер строго посмотрел на парочку, обнимавшуюся в первых рядах, и спустя какое-то время внезапно кивнул. Он повернулся, чтобы посмотреть на собственного ученика, а затем одарил ее таким выражением, словно сейчас кое-что осознал. Чжуя вздрогнула. «Мастер, и что же ты понял, а? Разве можно научиться чему-нибудь полезному у этой Мэри Сью?» «Мастер, на этот раз Линер привела шестерых учеников, обладающих духовными жилами, видите?» И Лин ткнула пальцем в сторону Чжуя, говоря так, будто это ее заслуга. «Линер, это просто удивительно», рассыпался в похвале Сюань Сюй, но его взгляд даже на миг не обратился к центру большого зала. Он просто продолжал смотреть на Илин. Чжуя нахмурилась. Ее тоже включили в число этих шестерых учеников, ее же явно пригласил Гуань Чен. Не слишком ли очевидно она украла его заслуги? Ох, точно, среди них есть старшая сестра, которая уже построила свой фундамент, оставаясь странствующим практиком, Илин вдруг указала на нее. Сюань Сюй наконец оторвал от нее взгляд и посмотрел на стоявшую в центре зала Чжуя, в его глазах промелькнул намек на удовлетворение. Однако Илин добавила, хотя старшей сестре Чжуя не очень нравлюсь, Линер все равно очень счастлива, что ей удалось найти для нашей секты человека вроде нее. Выражение лица Сюань Сюя мгновенно похолодело. Черт, она пытается подставить меня, не так ли? Но ведь я никогда не обижала ее, верно? Тогда приступим к испытанию духовных жил. Голос Сюань Сюя стал довольно прохладным. Он взмахнул рукой, и в центре зала появился парящий в воздухе хрустальный шар. С намеком на предупреждение он посмотрел на Чжуя. «Давайте начнем с вас». Похоже, у нее не было выбора, кроме как проглотить эту несправедливость. Чжуя сделала глубокий вдох и успокоилась, прежде чем положить руку на шар. Хрустальный шар полностью окрасился в зеленый цвет. Древесная небесная духовная жила. Ее нынешний персонаж был демоном дерева, поэтому не было ничего удивительного в том, что она обладала древесной небесной духовной жилой. Она верила, что ее мастер Юэ и накажутся такими же. Хаэм, на самом деле у нее всего лишь одна духовная жила, холодно фыркнул поклонник главной героини, Ципин. При этом его лицо было наполнено презрением и злорадством. Даже на лице Гуанчина отразилось разочарование. Чжуя остолбенела. Даже если древесная духовная жила не шла ни в какое сравнение с молниеносной духовной жилой, которой она обладала в прошлом, это все еще была небесная духовная жила, а они считали, что этого мало. Требования в этой секте были чересчур высоки, так ведь? Возможно ли, что все остальные обладали мутировавшими духовными жилами или чем-то вроде того? Следующий, Сюань Сюй больше даже не смотрел в ее сторону, словно в его глазах она больше не стоила того, чтобы обращать на нее внимание. Десятки людей, еще раньше собравшихся в зале, подходили, чтобы пройти испытание. В конце концов, выяснилось, что большинство из них обладали тройными или двойными духовными жилами, а еще у одного были четыре духовные жилы. После того, как все прошли испытание, ее духовная жила все еще была лучшей, верно? Какое-то время спустя все люди, находившиеся в этом зале, завершили свое испытание, и остались только Юйянь и Юйин. Миниатюрный Юйянь прошел вперед,